мне и держать не надо. Все должно строиться на принципе. Он понимает меня, я самого его вижу насквозь. И никаких разъяснений и объяснений. Вон донесение подписано. Журналист. Я, и не спрашивая у Ягоды, знаю, кто скрыт за псевдонимом Мишель Мигель. Ему-то и нужно теперь дать понять. Необходимо письмо старого большевика. Как это сделать, технически разъяснят другие. Я ставить задачу не буду, а так начну разговор, что он сам придет к тому, что мне необходимо. В донесении слова «С полным основанием могу поручиться, что Бухарин был, как всегда со мною, искренен и правдив». Что ж, хорошо, автор объективен и даже благороден. Потому следует не резко, не в лоб, а намеком, а не заодно ли корреспондент «Правды» с ответственным редактором «Известий», но об этом в конце. Вначале же речь о том, с чем и пожаловал, о Горьком и его намерении связаться с западными литераторами. Сразу одобрить за то, что с этим известием пришел к товарищу Сталину. Не его ли, Михаила Кольцова, эта идея помочь Максиму Горькому, минуя руководство страны, создать своеобразную независимую международную общественную ассоциацию, как бы культурную оппозицию в международном пролетарском движении? А что, разве не так? Разве вы, товарищ Кольцов, еще раньше с Луначарским в Париже не договаривались о том же самом? Конечно, о том вы докладывали нам. Но разве нельзя эту вашу идею вот так повернуть? Тут и поднять на него глаза, глянуть в упор и углядеть в его лице страх, обыкновенный, мелкий, сковывающий каждый мускул. Страх. Вот что следует сейчас пробуждать во всех и в каждом. Только страх может скрепить государство, которое завещал нам Ленин. Только страх может создать общество-монолит. И тут ничем нельзя пренебречь ради достижения главной цели — выпалить чуждую поросль, как сорную траву, с поля. Тут ведь так зазевался. Утратил чувство опасности, и чертополох поглотит все, что ты намеревался получить из посеянных отборных семян. Сталин — это Ленин сегодня. Но всякий раз, когда до меня доходят эти слова, я вижу Ленина в октябре 17-го. Тогда, признаться, большинство из нас, ближайшего его окружения, не верило в успех восстания. Прошлое дело, но так было. И я тоже считал взятие власти вооруженным путем делом опасным и ненужным. Один он был, как орел, и когда мы, большинство, буквально запретили ему являться в Смольный, мотивируя наше решение опасностями, которые подстерегали его на улицах Питера, он, невооруженный, сугубо штатский человек, рискуя жизнью, ночью явился в штаб революции. Но был и другой Ленин, который ввел НЭП. Да, он оговаривал свое решение, отступление перед капиталом, временное, тактическое, чтобы накормить, насытить страну. Но не оттуда ли на нашем поле семена чертополоха, которые теперь, если их решительно не выкорчует товарищ Сталин, напрочь заглушат посевы? Что же, товарищ Сталин, которого весь мир считает Лениным сегодня, должен дрогнуть? Отступить перед мелкобуржуазной стихией разными Бухаринами, Рыковыми и прочими идеологами капитализма? Да, допуская НЭП, хоть и временно, Ленин не углядел, что вместе с лавочниками возродятся и силы, которые оправдают его нарождение, силы, которые станут явной угрозой пролетариату и его партии. Однако товарищ Сталин исправит попустительство Ленина. Товарищ Сталин здесь действительно станет тем Лениным, который был беспощаден к себе в октябре и беспощаден ко всем врагам в 17-м, 18-м и 20-м. Волей этого Ленина выкован меч, которым призвана защищаться революция. И меч этот теперь в руке, которая не дрогнет. От меча революции падут не только головы тех, кто плетет интриги против товарища Сталина, а значит, против партии и советского государства. Меч всегда, постоянно должен висеть над головами тех, кто по тем или иным соображениям хитрит, не хочет идти вместе с товарищем Сталиным, не желает ему во всем активно и преданно помогать, колеблясь между долгом члена партии и старыми интеллигентскими привязанностями.